Глава седьмая. Гроза. Подъем по почти отвесной стене был куда сложнее спуска, и когда они, наконец, выбрались, все перепачканные глиной, наверху их радостно встретил Цинта, вооруженный кинжалом и кнутом. «Вот, Альберт, я же говорил тебе, что надо спуститься, а ты? Тебе надо, ты и лезь!» «Цинта, заткнись!» Устало отмахнулся Альберт. «И это мне вместо спасибо. А я, миледи, собрал ваши вещи из сундука на дороге. Думаю, вы захотите переодеться во что-то чистое, да и ехать еще не знаю сколько. Меня Цинтой звать, а вас, миледи?» «Ну, я не то чтобы леди», — улыбнулась она снова. «Зовите меня Найра Рита. Мой отец — купец из Фесса». «Ты осмотрелся?» — спросил Альберт, разглядывая дорогу. — Да, тут кто-то был до нас. Я нашел три пары следов. Цинта развел руками. — Но сейчас уже никого нет. И скажу, что сидели они тут долго, видать, поджидали, а не просто так. Хотя, может, и не вас поджидали, Найра Рита. Костерок разложили, закусывали. Может, баловали стрелами? Случайно выстрелили, да не ожидали такого, вот и удрали с перепугу-то. А может, с кем перепутали? «У вас есть враги, Найра Рита?» — снова спросил Альберт. «Ну, такие, которые захотели бы отправить вас в светлые сады Миэли». «Враги? Нет-нет, что вы! У меня нет врагов!» — ответила она с горячей искренностью. «Что же, паршиво вышло. Но хватит болтать, надо убираться отсюда засветло. Не нравится мне все это». Альберт мрачно посмотрел на горизонт над озером, который заволокли сизые с лиловым тучи. «А, кстати, я не спросил, и куда же вы, Найра Рита, направлялись, если это не тайна, конечно, и как вас угораздило оказаться на этой дороге?» «Фес. Мы ехали в Фес. Я гостила у тети в Мадвере». «Мадвера, это на побережье, да? Но как вы оказались в этой дыре?» «Какой-то человек сказал кучеру, что впереди обвал, дорога закрыта, и указал нам это направление». «Почему было не подождать до завтра, пока не разберут завал?» «Он сказал, что это надолго, может, на неделю, а мы торопились». «И эта дорога — лучшее, что пришло в голову вашему кучеру», — Альберт покачал головой. «А куда вы направляетесь, мэтр Гарейл?» — спросила Рита в ответ. «Мы, Найре», — начал Цинта, поравнявшись с Ритой, — «едем в Рокну», — торопливо перебил его князь. «Цинта, не стой как пень. Как ты видишь, Найре Риту нужно посадить на какую-нибудь лошадь. Живо перевесь сумки». «Рокна — дальний путь». «Да уж, но ничего не поделаешь. Семейные дела. Небольшое наследство, но Фес нам с вами по пути», — ответил Альберт. «А, кстати, кто научил вас так хорошо стрелять? Цинта, слышишь, по твоей милости она меня чуть не убила». «А, мой кня...» Цинта вовремя прикусил язык. «Мэтр Грейл. Не убила же? Зато... Ух ты, чутье меня не подвело». «Твое чутье дорого мне обходится», — хмыкнул Альберт. «Простите меня за этот выстрел», — воскликнул Рита. «Я была так напугана, думала, что это разбойники, и я с ужасом думаю о том, что могла убить вас». «Так кто же научил вас так стрелять?» — снова спросил Альберт, глядя на девушку с прищуром. «Ах, это... отец. Он любил охоту, вот и меня научил». «Охота? Странное увлечение для купца. А чем торгует ваш отец, когда не охотится?» «Шерстью и тканями». «Шерстью, значит? Вот что, Найра Рита». Альберт снова посмотрел на небо, потом окинул взглядом ее одежду. «Я бы предложил, конечно, развести костер, переодеться и обсохнуть, но, боюсь, это бессмысленно. Нам нужно срочно убираться отсюда и найти какое-нибудь укрытие. Гроза будет нешуточная. А нет ничего опаснее в горах, чем гроза, хотя нет, пожалуй, Опаснее гроз только меткие лучницы. Он усмехнулся, подводя к ней коня, с которого Цинта снял сумки. «Скажите, что вы меня простили», — улыбнулась Рита. «Я, скажем так, обдумываю это», — улыбнулся ей Альберт в ответ. «Давайте руку посадим вас на лошадь». В седло она взобралась легко. Сразу было видно, что Рита опытная наездница, но Альберт все же задержал ее руку в своей дольше, чем нужно, и когда обнял за талию, помогая, то увидел, как она вспыхнула от этого прикосновения и смутилась. И чтобы рассеять эту неловкость, спросила, кивнув на Цинту, «А это ваш слуга?» «Не совсем». Альберт тоже взобрался в седло. «Хотя по обоюдному согласию он временами подменяет моего слугу. Я учу его делать мази, бальзамы и лечить нарывы, но на самом деле Цинта — это живой памятник моей заносчивости и глупости». «В каком смысле?» «Я проиграл его в карты». «Проиграли? Но как можно проиграть того, кто тебе не принадлежит? И потом, он же здесь. Может, выиграли?» — спросила Рита удивленно. «Нет, он здесь именно потому, что я проиграл». «Звучит как-то странно», — улыбнулась Рита. «И как это вышло?» «Это довольно сложно объяснить. Я думаю, что пойму. Мы играли с одним человеком, я проиграл все деньги. Решили играть на желание. И нетрудно догадаться, что в тот день удача отвернулась от меня, я снова проиграл, причем дважды. И вот в качестве желания, вернее, желаний, их было несколько, тот человек захотел, чтобы Цинта, эта нудная тень моей совести, некоторое время ездил за мной, а я бы его учил. Я должен сделать из него хоть какое-то подобие лекаря, ну, и еще кое-что я обещал в качестве оплаты долга. Следовать его дурацким таврачьим законам совести и чести некоторое время», — ответил Альберт, тщательно подбирая слова. «И вот теперь Цинта и в самом деле ходит за мной. И я должен учить его всяким лекарским премудростям, а еще соблюдать эти очень странные таврачьи законы и обычаи и не делать того, чего мне на самом деле хочется. Так что я поумнел и стал осторожен в карточных играх. Едем?» «Странное желание было у вашего друга». «Ну, у него были свои причины, видимо. Но это долгая история, а нам пора». Гром раскатился по ущелью многоголосым эхом. «И хлябью извергнутся небеса», — пробормотал Альберт, трогая лошадей. «И в море слез утопят твердь земную». Рита подхватила фразу. Альберт обернулся и спросил удивленно: «Вы знаете поэмы Тириана?» «Да, немного». «Откуда, позвольте спросить?» «Отец дал мне, нам, сестрой, хорошее образование». «И зачем образование дочерям купца?» Она задумалась на мгновение, наморщив переносицу. «У моего отца не было сыновей, поэтому он учил меня и мою сестру всему, что должен знать купец». «Породам овец и сортам шерсти?» «Не только. Мы изучали обычаи и нравы разных стран, языки, письмо и счет, умение вести переговоры и торговаться. Быть купцом не так уж и просто». Она улыбнулась как-то робко и отвела взгляд. «Но поэмы-то зачем? Мне это просто нравится». «Альберт у нас тоже, кстати, поэт», — встрял между ними Цинта. «Он пишет сонеты, и очень неплохие». «Сонеты?» — удивилась Рита. «Вы пишете сонеты?» «Цинта, ты уже забыл историю с вертелом?» Грозно посмотрел на него Альберт. «Следи за дорогой и за языком». «Нет, пожалуйста, не ругайте его. Сонеты — это прекрасно. Я бы с удовольствием послушала что-нибудь из вашего». «Мое последнее творение закончилось попыткой рифмовать «любовь» и «морковь». Не думаю, что вам стоит это слушать. Удовольствие сомнительное. Не такой уж я и хороший поэт». «Не вам судить», — усмехнулась Рита. Может, мне понравится. Понравится слушать о моей страсти к другим женщинам, исполненной в стихах? Альберт придержал коня и, поравнявшись с Ритой, посмотрел ей прямо в глаза. Она смутилась и отвела взгляд. «Извините». «Не извиняйтесь. Я вообще-то не хотел вас обидеть, но все же и не хотел бы читать вам сонетов, посвященных другим женщинам, а сонетов для вас я написать еще не успел». Он продолжал смотреть на нее внимательно. Она вдруг покраснела и смутилась еще сильнее, и ему понравилось это смущение. Ее застенчивость была очень милой и такой странно невинной, что внезапно Альберту захотелось извиниться. Но вовсе не потому, что ему на самом деле было стыдно, а потому что захотелось смутить ее еще раз, увидеть, как она опускает ресницы и теребит край жакета, пытаясь оттереть налипший песок. «Простите за резкость, хотя вы можете подсказать мне рифму к слову «любовь», если знаете что-то еще, кроме моркови». Усмехнулся он, разглядывая ее профиль. «А зачем рифмовать именно слово «любовь»? Не обязательно называть любовь любовью и еще придумывать к ней рифму. Такая прямолинейность подойдет больше детским стихам. А если вы хотите показать чувства, можно ведь иначе построить куплет. Для чувства есть множество способов выразить себя. И говорить о любви можно по-разному», — ответила Рита, глядя куда-то в рыжую гриву лошади. «Вот как? Детские стихи, значит?» — усмехнулся Альберт. «Может, приведете пример, как же нужно говорить о чувствах без слова «любовь»? Я уверен, что вы тоже втайне пишете стихи». «Втайне? Почему же? Пишу я вовсе не втайне?» — усмехнулась она в ответ. Я задел вашу гордость?» «Ничего вы не задели», — ответила она и посмотрела на него с вызовом. «Но я думаю, мои стихи гораздо хуже ваших сонетов». «Вы пытаетесь мне польстить? Думаете теперь, что задели мою гордость? Поверьте, я не горжусь своим рифмоплетством. А насчет ваших стихов, как вы там сказали, не вам судить», — произнес Альберт, не сводя с нее глаз. «Но я понял, вы просто боитесь. Как и любая девушка, пишущая стихи втайне, вы стесняетесь говорить о них вслух. А уж чтобы дать их почитать кому-то». «Стесняюсь? Вовсе нет», — она вздернула подбородок. «Ну так прочтите что-нибудь о чувствах, но чтобы без слова «любовь» и «морковь». И поверьте», — он поднял руки вверх, — «обещаю строго не судить». «Я не против, если кто-то укажет мне на мои ошибки. Я люблю учиться». Она снова посмотрела на Альберта с вызовом. Их взгляды схлестнулись, и Альберту показалось, что он просто тонет в синеве ее глаз, и тонуть в ней было до странного приятно. «Итак?» — спросил он, слегка склонив голову. Она посмотрела куда-то вверх, словно перебирая в памяти страницы. Ее лицо совсем преобразилось. С него ушел страх и бледность, и Альберт невольно залюбовался ей. Рита выпрямилась, повернулась, взглянув ему прямо в глаза, и, чуть вздернув подбородок, произнесла: «Хорошо. Это не поэма, а просто зарисовка под названием «Тоска». Она не слишком хороша, но в ней точно нет ничего о моркови. Пусть каплею росы слезу смывает время, осколками лучей и ватой грозы. Когда уходишь ты, как кандалы, как бремя, останется тоска и длинные часы. Вечерний запах роз и диск луны усталый, что шепотом лучей дорожки серебрит, и время замерло. И времени не стало, по капле, словно кровь, оно кровоточит. Остатками надежд я ночь кормлю, тоскуя, и в сердце пустота, и только боль в груди. Как будто не дышу, как будто не живу я, когда уходишь ты, когда уходишь ты». Она смотрела ему прямо в глаза, произнося эти строки негромко и с чувством, И на какой-то краткий миг Альберту показалось, что они адресованы именно ему. Ну, конечно, это только показалось. Женщины никогда не посвящали ему стихов. Они любили его сонеты, но считали это обычным ритуалом ухаживания, как цветы или сладости. Всякий раз, складывая бумагу с излияниями его чувств в шкатулку с милыми безделушками, где-нибудь между черепаховыми гребнями и баночкой румян. Если бы хоть одна из этих женщин думала о нем вот так, острый укол ревности внезапно пронзил его сердце. О ком она писала это? Кому она посвятила эту тоску? Неужели на свете есть человек, о котором вот так может тосковать эта прекрасная синеглазка? И в этот момент ему почему-то отчаянно захотелось оказаться на его месте. Как будто его коснулось волшебное крыло прекрасной птицы, и он тут же решил ухватить ее за хвост. «Почему вы на меня так смотрите?» В синих глазах отразилась растерянность. «Это было настолько плохо?» «Плохо?» — ответил он внезапно охрипшим голосом. «Да я бы согласился месяц грести на галерах, если бы вы посвятили эти стихи мне». Молния вспорола небо, сухим треском ударив куда-то чуть выше них, в вершину скалы. Лошадь Риты взвелась на дыбы с диким ржанием и, едва не сбросив всадницу, рванула вперед. «Проклятие!» — крикнул Альберт, и его слова потонули в оглушительном раскате грома. На мгновение наступила тишина, а затем с неба упали первые крупные капли, сначала редкие, но вскоре дождь хлынул сплошной стеной. Альберт, не задумываясь, стегнул коня и помчался следом. Ветви хлестали его по лицу и одежде, лошадь неслась, не разбирая дороги. Того и гляди, сорвется в пропасть, но все, что он видел перед собой, зеленую накидку всадницы впереди и ее темные волосы, развивающиеся на ветру. Холодный ветер гнал волны по озеру, и косые струи дождя били в лицо. Молнии одна за другой разрывали небо, и гремело так, будто все небесное войско Всевидящего собралось с литаврами. Дорога чуть расширилась и резко повернула вниз. Альберт пришпорил коня и почти догнал Риту. Но ее лошадь, норовистая кобыла по кличке Мадж, промчалась мимо поворота, остановилась, внезапно сбросив всадницу через голову, взвелась на дыбы и бросилась вверх по склону куда-то между деревьями. «Да чтоб тебя!» Альберт едва остановил коня на самом краю пропасти. Недавние дожди размыли берега ручья, и они обвалились, обнажив красную глину с торчащими корнями деревьев. На дне уже вовсю бушевал поток. Видимо, в верховьях ливень начался гораздо раньше. «Рита!» — крикнул он, спрыгивая с лошади и бросаясь к краю. «Проклятие! Держись! Не отпускай!» Он видел, как она скользит вниз по мокрой глине, вцепившись руками в корни можжевельника и безуспешно пытаясь нащупать ногами опору на зыбком склоне. Еще немного, и она сорвется, упадет в воду, и ее потащит этим мутным потоком прямо в озеро. Упасть в озеро с высоты дважды за полдня — эта женщина просто притягивает неприятности. Он прыгнул следом, не особо задумываясь над тем, что сможет сделать, если они оба свалятся в ревущий водоворот. Цинта спешился, увидев лошадь Альберта, бросился к обрыву и сразу почувствовал силу. Прозрачное, горячее облако поднималось откуда-то со дна ручья. Ему показалось, даже падающие капли дождя, задрожав, остановились в воздухе, а затем полыхнуло ярко, неистово и мощно. Над ними что-то разорвалось со страшным грохотом, затрещало. И молния, каких Цинт не видел никогда в своей жизни, ударила в высокую сосну на краю обрыва с такой силой, что расщепила ее пополам. «Мирно, заступница! Всевидящий отец!» — заорал Цинта, закрывая руками голову и падая ничком на землю. Сила пронеслась над ним горячей волной, покатилась над обрывом по дороге вверх по склону, и от мокрых листьев и мха даже пошел пар. Сосна вздрогнула, замерла на мгновение, как подрубленная, и тут же рухнула в пропасть, обдав Цинту комьями грязи от вывернутых корней. и лошади едва не вырвали поводья, привязанные к березе, заржали и забились, но дерево их удержало. «Ух ты! Мирно заступница! Да что же это такое творится?» Как был на четвереньках, Цинта по собачьи быстро дополз до края обрыва, бормоча скороговоркой. «Дважды в одно место не бьет! Дважды в одно место не бьет! Альберт! Альберт! Ты живой?» Половина сосны упала поперек склона, уперлась макушкой в противоположный берег, а сверху рухнула вторая половина накрест, образовав над водой небольшой мост. И Альберт, соскользнув вниз, уперся в него ногами. «Рита, отпускай, я тебя поймаю!» — крикнул он. «Да быть этого не может!» — воскликнул Цинта, судорожно вытирая с лица воду и размазывая ладонями грязь, пытаясь разглядеть то, что происходило внизу. «Владычица степей!» До этого момента все, что творил князь, было невинными шутками. Зажигание свечей пальцами, летающие перья, светляки и пускание горлом огня — все это не шло ни в какое сравнение с тем, чтобы управлять молниями. А вот у него на глазах, а Цинта готов был поклясться в этом, Альберт только что притянул молнию и направил ее в дерево. И как это он, Цинта, пропустил тот момент и не заметил, что сила князя вдруг так выросла? Рита разжала занемевшие пальцы, заскользила вниз, и Альберт поймал ее, подхватив за талию, а затем втащил на хрупкий мост и прижал к себе. Мутный поток ревел, подбрасывая к их ногам хлопья пены, хлестал по сосновым веткам, слизывая с берегов глину и сорванные листья. Альберт и Рита стояли над ним некоторое время, не двигаясь, прижавшись друг к другу, удерживая равновесие и едва осознавая чудесное спасение, чувствовали только, как дождь смывает грязь с их лиц. «Кажется, у меня уже входит в привычку спасать тебя», наконец произнес Альберт, глядя ей в лицо и убирая с ее лба прилипшую травинку. Сильно испугалась. «Держись за меня, сейчас выберемся отсюда». «Мы такие грязные», — растерянно ответила Рита и принялась разглядывать сосну, ручей и склон, и всеми силами стараясь не смотреть ему в глаза. А затем мягко освободилась от руки Альберта, которую он продолжал ее удерживать. «Эй, вы там живы? Ловите!» — раздался сверху голос Цинты, и, наконец, веревка упала к ногам князя. «Что это было?» — спросила Рита. — Это же молния ударила в дерево, да? Но как? — Что это было? Я бы и сам хотел знать. Но думаю, что у тебя, Рита Миора, сегодня просто невероятно удачный день, — ответил Альберт и добавил. — Ничего, что я перешел на «ты». Мне кажется, момент очень подходящий. Она была так близко, такая испуганная, бледная и такая хрупкая в его руках. Мокрые волосы, капли на ресницах, вся перепачканная глиной, только глаза огромные, как два озера. Она смотрела с опаской на бурлящую воду, но казалось, что эта вода пугает ее гораздо меньше, чем он, все еще поддерживающий ее за локоть. Почему она так его боится? «Ничего, я не против», — только и смогла она ответить. Гром еще гремел, но уже глухо, молнии чертили небо, хотя гроза быстро перебиралась куда-то на другую сторону озера и уходила, недовольно ворча. Не стало ветра, и дождь все еще лил стеной, но внезапно стихло, словно вода впитала в себя все звуки, и только ручей ревел недовольно, как будто сетуя на то, что не дождался своей добычи. По дороге неслись мутные потоки, а на юге, над озером между сосен, уже голубело чистое небо. Как-то сразу потянуло холодом и стало зябко. «Ну что, будем выбираться?» Альберт нехотя отпустил Риту и взялся за веревку. Пока Цинта цокал и посвистывал, зазывая обратно взбесившуюся Мадж, Рита переоделась в уцелевшие сухие вещи. Кожаные мешки Цинты, на удивление, не промокли и привела себя в порядок, насколько это вообще было возможно. Перепуганная Мадж наконец вернулась, виновато пофыркивая, но князь сам на нее сел, а своего коня отдал Рите. Задерживаться не стали и снова двинулись в путь. «Простите, мэтр Гарейл», — произнесла Рита, поравнявшись с ним. «Я не поблагодарила вас за мое спасение. Мое уже второе спасение. Спасибо. Я даже не знаю, что сказать. Вы рисковали жизнью, вы...» «Спасибо. И эта молния... Что это было? Как это? Как нас не убило?» Альберт обернулся к ней и спросил. «Скажи, чем ты так прогневала богов, что они дважды за полдня пытались тебя утопить, да еще и убить молнией? Не может же тебе так не вести в дороге?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Я бы и сама хотела это знать». «Ладно, пришпорим лошадей. Не хватало, чтобы после двух чудесных спасений ты схватила воспаление легких», — воскликнул Альберт с усмешкой и стегнул лошадь. «Выйдем к озеру и разложим костер». Они спустились вниз по раскисшей дороге. Лес внезапно закончился, и за поворотом открылась чудесная картина. Чуть ниже и вправо по склону холма, от озера и до самого горизонта, стройными рядами разбегались дорожки виноградников, расположившихся на каменных террасах. Дорога спускалась вниз, и у кромки воды показались черепичные крыши небольшой деревни. «Слава богам! Сдается мне, что это и есть треклятое Заозерье, или как там его называл этот болтливый мужик?» «Это же знаменитые террасные виноградники Фесса!» — воскликнула Рита, приподнимаясь на стременах. «О, боги! Я давно хотела их увидеть! Как же красиво! Между прочим, это самые северные виноградники в Каринтии, а все благодаря вот этим каменным склонам на южной стороне озера. Они хорошо прогреваются, и этого хватает, чтобы виноград созрел». Она приложила ладонь ко лбу, закрываясь от низко висящего солнца, и принялась с восхищением разглядывать бесконечные зеленые поля. А князь смотрел на нее. Боги милосердные, любой женщине сегодняшних испытаний было бы достаточно, чтобы слечь на неделю с нервным срывом и лихорадкой, а она виноградниками восхищается. «Да, действительно красиво», — усмехнулся он. Они спустились к деревне, и оказалось, что здесь никакой грозы не было. Между кустов проглядывала сухая земля, и даже пыль летела из-под копыт. И лишь обернувшись назад и посмотрев на клубящиеся над горами тучи, можно было вспомнить о том, что с ними со всеми недавно произошло. Маленькая деревенька, две улицы с белеными домами под красной черепицей крыш, несколько амбаров и площадь, мощенная камнем, встретила их суетой. На площади громоздился большой деревянный чан, в который сборщики из корзин сгружали виноград. Вокруг сновали нарядные женщины, мужчины ставили столы, а судя по тому, что местный умелец настраивал дзуну, в деревне намечался праздник. «Мой кня... мэтр Гарейл, ведь сегодня первое полнолуние осени, я вспомнил!» — воскликнул Цинта. «Это же праздник вина! Сегодня давят первый виноград, всю ночь пьют, гуляют и славят богов. Вот ведь повезло нам!» «Нам бы всем и правда не помешало выпить», — произнес Альберт, останавливая лошадь и оборачиваясь, но лицо его при этом было серьезным. «А теперь слушайте. Я так полагаю, заночевать нам придется здесь, и хоть отсюда до Фесса недалеко, но в ночь мы туда не поедем. И поскольку мы не знаем, кто стрелял в Риту и где эти люди сейчас, то будет лучше нам всем немного соврать». Он прищурился и добавил тише. «Представить Риту моей...» Он хотел сказать «женой», и он знал, что «скажи он так», она, конечно же, снова смутится, будет прятать взгляд, покраснеет и примется теребить пальцами край жакета. Зато Цинта выпучит глаза, ляпнет какую-нибудь глупость и будет потом всю дорогу попрекать его тем, что он поставил даму в неловкое положение. И... не будь здесь Цинты, он бы так и сказал, чтобы насладиться тем, как дрогнут ее ресницы, как губы чуть приоткроются, ловя судорожный вдох, как она отведет глаза и будет думать о том, что он имел в виду, покрываясь легким румянцем. И мысль эта была возбуждающе приятной. Вот только сейчас ему почему-то не захотелось делить ее смущение ни с кем, и уж точно не хотелось, чтобы Цинта испортил этот момент каким-нибудь дурацким вопросом. И, сдержав свой порыв, Альберт произнес, как ни в чем не бывало. «Сестрой, надеюсь, ты не против, Рита?» Он посмотрел на нее пристально, и она тут же кивнула согласно. «Да, конечно, это разумно. Спасибо вам». «И уж я надеюсь, что ты, Цинта, не сболтнешь здесь чего-нибудь лишнего. Никому ни слова о том, что произошло с Ритой, о стрелах, карете и прочем. Мы просто попали в грозу, а ты, Рита Гарейл, моя сестра, и мы едем из Эндагара в Фес, потому что мы там живем, а были на свадьбе у родственника. И ты, Цинта, наш слуга. Всем понятно?» Рита кивнула. «А утром мы уедем, как только встанет солнце.